отлегло, вздохнул бывший пират, потирая свои заскорузлые ладони, думал, сгинем мы там. Подземье душило Санса, а ранью тоже, но она, пусть и бывшая, была капитаном, успевшей пропитаться этим до самых кончиков ушей. Это было несложно. Медикус отвечала за здоровье каждого из команды, так что повышение до капитана лишь обострило уровень ее ответственности. Одним из первых правил для капитана было подавать личный пример подчиненным, поэтому гоблинша попросту не могла подвести свою оставшуюся команду, пусть и в виде только мужа. А вот Санс к такой жизни оказался совсем не готов. Да и жизнь ли это? Сидеть под землей в ожидании, пока тебя за волшебник заберет, прислуживать ему за гроши половину жизни, велика ли польза от того, чтобы самому оволшебиться? Санс так не думает. Вон тот угодник, что рядом со старым хреном терся, явно оволшебился давным-давно, а как был прислугой, так и остался. Вроде бы невелика разница, что жратву груди мужиков на судне готовить, что то же самое, но для одного охламона. Нет, шалите. Там Санс не только рыбу потрошил, а кроме и голос имел, и волю, и долю. Сгинуло, правда, все золото, но разницу редглиттеры запомнили хорошо. Да некуда торопиться, донеслись до бывшего кока слова кота, Джо ей рыбы снова дал, теперь пока не наестся, из дома не выйдет. Знайда такая, почти кот, и чего мы пока делать будем? А ранее не очень понравились эти новости. Как чего? Их мохнатый спутник удивился, со старостой вас познакомлю, муж твой у мужиков поспрашивает, что тут купить можно, к рожам вашим зеленым народ попривыкнет. Вы ж для этого вылезли, вот, не так уж нам Знайда и нужна, я же тут. Потрясающе умная животина, гоблин на таких и не слышал никогда. Раз такой умный, обскажи-ка, не стал тянуть редглиттер, как твой хозяин отнесется к железу? Если мы наденем, пахайте, хоть арсенал таскайте. Повернув голову, Шайн проницательно глянул на кока, за ситки, закладки, заначки. Джо против не будет, только за. Но на людях открытого железа таскать не нужно, вас не поймут. У магов башни не бывает врагов, а часто башенники выставляют других магов на барахло. А, хмыкнула Аранья, сдается мне, пушистый, что твой хозяин не самый обычный колдун, мэм. Что есть, то есть, благосклонно кивнул ей фамильяр, но тут крутитесь, как хотите. Можете с него примеры брать, много железа заметили, а он без него и срать не пойдет. Санс остановился как вкопанный, раззявив рот и уставившись на жену. Та, обернувшись, расхохоталась и, злодейски подмигнув мужу, пошла вперед, обогнав удивленного кота. А тот стоял как дурак неподалеку от первых домов деревни, глядя на игриво виляющую задницу жены. Так вот оно что. Было бы время, бывший пиратский кок всерьез бы задался вопросом, отчего его жена врезала ему горшком, а потом потащила их обоих за молодым магом, но случайно сделала свой ход. Теперь он знал ответ на вопрос. У Араньи был талант, не магический талант, конечно, но она, несмотря на свою коновальскую профессию, выбранную с ранней юности, почему-то всегда могла определить, кто носит на себе боевое железо, а также насколько этот кто-то готов его применять. Этот талант когда-то им неоднократно помог выжить, пока они не устроились на корабль к любителям морской наживы, но там-то всегда все были готовы. Годы шли, Санс и подзабыл о нюхе своей женушки, а вот оно как вылезло-то. Теперь понятно все. Значительно повеселевший гоблин поспешил вперед. Впереди у троицы весьма волшебных разумных было целое приключение, общение с жителями самой сонной деревни в мире. Не сказать, что особо веселое или радостное, зато крайне малопривычное супружеской паре, привычной к тому, что их появление обычно встречают криками ужаса и гнева, а также залпами стрел. Надо же, какие чудеса может сотворить имя волшебника и общая гоблинская безоружность. Деревенские хоть и пялились на низеньких зеленокожих, но без малейшей агрессии, а при словах слуга волшебника даже в меру добрели, становясь куда как словоохотливее. Еще проще стало, когда Санс сторговал у одного молодого человека, возле которого увивалась сильно пахнущая сушеной рыбой Знайда, нехило так лесов струганных и сушеных. Леса гоблин планировал использовать для дальнейшей стройки внутри башни, где хотя бы погреб надо было огородить и сладить, но оказалось, что и у жены уже есть планы по поводу их личной комнаты, а значит, стройматериала надо больше. Шайн все это время поддакивал, разводил Знайду на молоко, которое ему довольно быстро досталось, да и вообще пытался сделать вид, что он полезный член общества. Санс ему не верил ни на грош. Вскоре им прямо туда поступило предложение о закупке зерна. Бывший кок, недолго думая, оставил жену и волшебного кота на попечение местных, а сам пошел проверять предлагаемый продукт. Пока туда, пока сюда, пока сговорились с мельником и выплатили задатки, как-то незаметно наступил и вечер. Спохватившись и вспомнив, что ему еще и готовить сегодня, Санс вернулся к дому Знайды, где обнаружил Аранью, восседающую на целой телеге различных фруктов и овощей с зеленью. Средство передвижения модели Осел тоже присутствовало и пыталось укусить волшебникова кота, устроившегося у него на спине. Лесов, сторгованных гоблином, поблизости уже не было. «Это откуда?» – полюбопытствовал кок, зная, что у жены и медика не было, а за свое золото в ушах она удавит любого. Знайда, с удивленным видом поведала ему бывшая пиратка, прошлась эта деваха тут, по всем соседям. Еще про богуна какого-то говорила, вот и надарили, на пробу, осла и телегу, правда, надо будет вернуть. Тогда поехали, глубокомысленно решил гоблин, дел сегодня еще не в проворот. Ужин, нужен, веско добавил кот, упершийся лапкой в обозленную ослиную морду, клацающую зубами, держитесь крепче, сейчас быстро доедем. И правда, осел за котом побежал настолько живо и охотно, продолжая кровожадно клацать зубами, что Санс аж присвистнул от восторга. Телега весело покатилась в нужную сторону. «Ну как тебе?» Аранья, сидящая на козлах, безмятежно грызла яблоко. «А знаешь, неплохо, капитан!» Весело оскалился Санс, но тут же проворчал, убрав улыбку. «Или у нас теперь новый капитан?» «Не, родной, не!» Мотнула головой гоблинша. «Этот молодой, он не капитан, это точно!» «А кто тогда?» Вопрос был само собой полагающийся. «Вперед смотрящий, наверное, протянула Аранья, или адмирал. Ты серьезно?» Потянувшийся за яблоком сам Санс чуть не упал от удивления с телеги. «Ня!» Гоблинша метко кинула огрызок в оглянувшегося на них осла, что-то осознавшего в этой жизни, отчего тот, вместо того чтобы обидеться, еще пуще припустил за котом. «Но знаешь, сама не знаю. Одно точно, нам здесь будет лучше, чем в подземье. И отсюда...» «Уж это ты, муженек, должен чуять, мы сможем, если что, распустить парус снова, а вот оттуда». Оттуда им другого пути не было, лишь уходить, становиться совсем уж отверженными, а затем выходить на большак, за деньгами и хлебом, грабить крестьян ради медиков. А что еще могут два гоблина? Они ловкие и проворны, да и умелы изрядно, но кому нужны хирург и повар на берегу? Уж не говоря про то, что их еще и ищут. Нет выбора, по сути, не было. Либо сидеть в подземелье с какой-никакой, но крышей над головой, учиться какому-нибудь подземскому мастерству, либо воспользоваться этой удачливой картой, пойти в слуги к очень необычному волшебнику. Даже если не приживутся, не найдут себя, то денег все равно скопит довольно быстро. А деньги – это арбалет. Сразу появится куда больше вариантов. Но они супругам Ридглиттер тоже не нравились. Ах ты ж, Аранья едва успела схватить поводья. Кот, летящий по дороге, неожиданно нырнул в кусты, куда за ним рванул и осел. Телега резко вильнула, Санс и три кочана капусты этот подвиг не повторили, оказавшись в воздухе, а вот гоблинша успела чуть довернуть осла, хотя это и сработало им во вред. Осел, довернув, сверзился, заорал что-то непечатное, подхватился на копыта, а затем, как-то хитро дернувшись, оборвал привязь. И был таков, Шайн, зарычала Аранья, глядя на своего мужа, выныривающего из высокой травы с двумя вилками капусты в руках. «Ты какого?» «Тихо!» Ей навстречу высунулась грязная кошачья морда. «Вы, два дурака зеленых, так закурлыкались, что меня не слышали. Глядите на башню, смотрите, что там». «А там», — заключил Санс, — «творилось какое-то веселье. Леса, что сторговал гоблин, сейчас были уложены вокруг башни, радостно полыхая, а возле них стояла группа как бы не в десяток человечьих мужиков, причем хорошо так вооруженных, и в бронях. Это что, баронская стража, что ли?» Недоверчиво прошептал Санс, хоронясь рядом с женой в траве. «Нет», — буркнула та в ответ, щурясь на пылающие в темноте кострище, «брони разные, лежим ждем». Котя рассказал, что на разведку пошел, сейчас все расскажет. Ждать пришлось недолго, совсем скоро из травы выскочил волшебный кот, совсем по-человечьи сплюнул прилипшую к морде травинку, а затем с недоумевающим видом доложил: «Помните, что Джо рассказывал, мол, откуда у него барахло?» «Ну да, и что, маг людей нанял вернуть?» — тряхнул головой Санс. «Нет», — Шайн нервно оскалился, — «это та малолетняя шалава, которую мы спасли на острове, людей навела, бандюк каких-то, Она хочет с их помощью ограбить Джо. Глава 19. Фэнтезийный рэкет. Как опытный путешественник по мирам, могу вам с уверенностью доложить, идиоты есть везде. Эти восхитительные личности гордо несут свое обремененное абсолютно безосновательной самоуверенностью тело до ближайшего разумного, которого выведут из себя в достаточной степени, чтобы он попытался эту саму самоуверенность из них выбить. Иногда они гибнут по дороге, но такова судьба всех, кто несет ношу, мешающую смотреть по сторонам. Однако у них есть секрет. Идиоты вездесущие и бесконечны, а значит, единицы из миллионов таки приходят к успеху. Шайн, кто здесь? Это я, Джо. Джо, ты хоть раз в жизни пробовал шевелить мозгами? У нас, считай, одна душа на двоих, плюс ты, к тому же, мой фамильяр. Конечно, я могу обращаться к тебе на расстоянии. А как и почему не ух, сволочь? Слушай, посидите пока с гоблинами у Знайды, только тихо, эти орлы скоро наведаются в Липовке за жратвой. Ты что, не можешь справиться с обыкновенными людьми? Их всего 11 человек, Джо. Умница, котик, ты научился считать. Только я не хочу с ними справляться, а желаю натравить их на Элизию. А для этого они должны уйти отсюда в более-менее целом виде, но не солоно хлебавши. Продумав коту эту мудрую мысль, я тут же закашлялся. Эти паразиты первым же делом, вместо здрасти, обложили башню моими же дровами, привезенными по заказу Санса, а затем подожгли их. Если напрячься, то можно, конечно, грохнуть этих гавриков, топчущихся по моему будущему саду, но мы, простите, не в путешествии, а дома. Когда ты за границей, там сунуть нож кому-то под ребро, дело быстрое и благоприятное, но попробуй только устроить что-то такое там, где живешь, неминуемо будут неприятные последствия. Кроме того, это не так просто. У них есть арбалеты. Не только они, но еще кое-что похуже. Легитимный повод меня преследовать. Все-таки, с точки зрения законов мира людей, я наложил вредоносное заклятие на женщину. Шайн, а, не попадайтесь им на глаза. Это довольно бывалые наемники, они подрабатывают охотниками за головами. Понял? Да, хорошо. Просто не попадайтесь. Послав эту мысль коту, я еще послал завалявшийся в кармане орешек в шлем высунувшегося снизу наемника. Раздался сочный звон, человек испуганно ругнулся и метнулся назад под стену башни, где его облаяли дополнительно дураком, за то, что показался магу на глаза. Я печально вздохнул, бросив взгляд на пару котелков и один большой казан, в которых грелась вода. Облить их кипятком? Джо, ты серьезно? Признайся, блондинка просто выбила тебя из колеи. Такого хода ты от нее не ожидал. С самого начала, как внизу раздались грубые мужские голоса, призывающие некоего мага по имени Джо прекратить свою преступную жизнедеятельность путем выдачи всего, найденного в доме другого волшебника, я только поржал. Кисло стало позже, когда мне популярно объяснили всю глубину жопы, в которую я попал. Коллизия между законами простого королевства и волшебного мира позволяла Элизии спокойно натравить на меня этих наемников. Именно на меня, не на своего родственника Дина. А вот я этим болванам, по сути, мало что мог сделать, как и они мне, но ради экономии времени капитан Захребени, предводитель этой шайки Лейки, объяснил, как он видит ситуацию. Первое. Эти наемники, кстати, очень неплохо экипированные, знают, что я только-только вступил в права обладания башней и не успел навести никаких защитных чар. Поэтому они будут искать спрятанную под иллюзией дверь, а затем выломают ее, поднимутся ко мне наверх и предъявят не только обиду некой молодой бардиссы, но и за все потраченное время. Второе. Я, безусловно, могу колдовать, даже жахнуть чем-то серьезным, но всех сразу не зацеплю, а уцелевшие побегут жаловаться в деревню и барону о том, что местный маг-отморозок решил напасть на мирных путников, воспользовавшихся его башней. То, что жахнутым будет слегка не по себе, капитана Захребени мало волнует, потому что молодой слабый маг сильно жахнуть не может. Ему нужно видеть цель, а если я увижу цель, то цель увидит меня, и у цели будет арбалет. А что с болтом этого арбалета? Большой-большой секрет. А еще у них щиты есть, хорошие. Да и вообще, мы тебя не убивать пришли, в конце концов заявил этот наемник, а лишь немного побить и слегка ограбить. Ну и еще кое-что, личная просьба госпожи Элизи. Да, но это все будет после того, как мы к тебе зайдем, маг Джо. А до этого момента, мы простые спутники, отдыхающие в тени твоей башни. Да, суки. Было еще и третье. У меня кот вместо ежа, к тому же не слишком сообразительный, А был бы еж, стало ему бы понятно, что разберись я с этими наемниками лоб в лоб, ничего не изменится. Блондинка запросто пошлет кого-нибудь еще, уж если она уговорила 11 человек потратить суммарно 55 золотых, запросто. Так что да, мне надо было выгнать их злыми и очень обиженными на блондинку, а для этого кипяток не подходил. Я встал с роскошного кресла, решительно выдвинув нижнюю челюсть. Мне нужно было показать, что они не с тем связались. Пришла пора поколдовать. Засучив рукава, я сделал шаг вниз по лестнице и, удивленно вытаращив глаза, упал на ступеньки, принявшись скатываться вниз. Это было долго и больно, а еще очень удивительно, но уже к 20-й ступеньке, о которую я приложился головой, стало многое понятным. Особенно когда услышал глухие удары, идущие снизу. Удары по дереву, в мою родную дверь. Элизия. Она у меня не просто жила, она разнюхивала. Знала, что у меня чар на окнах нету. Да и вообще, все проверила, куда пускали. Отравленный дым. Наемники не просто дрова сожгли. Они меня как пчелу окуривали. Задница. Когда утвердился на ногах, голову уже конкретно вело. Да так, что утвердился моментально стало большой натяжкой. Держась за стеночку и потирая ушибленный думательный орган, я с ужасом понял, что удары в дверь продолжаются. Мне нужно обратно наверх за посохом или хотя бы жезлом, а сам я почти не понимаю метода, с помощью которого передвигался ранее. Меня не просто накурили, меня обдолбали, а теперь ломают нащупанную ими, как-то, дверь. Ситуация внезапно вышла из-под контроля, попытавшись увести туда же мое тело, но я не сдался. Укусив себя за руку аж до слез, плюнул на магию и все, что с ней связано, а затем поковылял вниз. В такую дурную голову план не придет, но что-то надо делать немедленно. Что-то представляло из себя груду канделябров, упертых мною за локса строптивого. Эта куча красивой бронзы встала мне в некислую копеечку на хранении, но сейчас, благодаря опыту и смекалке, а может быть, и на курке, смотрелась мной как превосходный строительный материал для срочного укрепления моей двери. Добравшись до второго этажа, до входа в скрытые мной объемы, использовавшиеся как склад для лишних и неустроенных предметов, я принялся быстро метать увесистые длинные железяки вниз по лестнице, к еще держащейся под ударами тарана наемников двери. Один, второй, третий, десяток я безжалостно метал фигурные канделябры, даже не думая о том, какой вред наношу их красоте. Все можно поправить. Много времени у меня это не заняло, даже слегка просветлело в тыкве после резкого напряга, так что вниз я спустился уже живенько и местами сосредоточенно. Говорить о магии было слишком рано, меня еще шатало и всячески бомбучило, но вот играть в тетрис с канделябрами, укрепляя металлом входную дверь с упором на противоположную стену, я еще как мог. Мужские крики из-за двери, слышимые между делом, подсказали мне, что наемники сильно опечалены слышимыми им звуками, по которым легко можно было догадаться, чем я занимаюсь. В ответ пришлось покричать им пожелание срочно раздобыть всей группе мазь для глаз, потому что когда я приду в себя, то начну им эти глаза на жопы натягивать, особо циничным образом. Мне тоже в ответ прислали несколько пожеланий, большинство из которых сводилось к тому, что мне же будет хуже, когда до меня таки доберутся. Из мира в мир этот стандарт не меняется. Решив, что плохо должно быть всем, я поковылял назад, то есть вверх, в свою небрежно составленную, но аккуратно вынесенную подальше от жилых комнат алхимическую лабораторию. Подниматься было куда труднее, чем спускаться. В школе я не придавал особого значения алхимии. Учил зелья, конечно, но это была сугубо теория. Для практики там было что-то многовато взрывов и окрашивания неофитов в стойкие, но не свойственные человеческому существу цвета. Однако, как и в старушке химии, одно свойство у подавляющего большинства ингредиентов было общее: они были едкими, гадкими и ядовитыми, а еще имели тенденцию взрываться, если практик переборщит с вливаемой магией. Это я и собирался осуществить. Зелье стягивания порезов было одним из наиболее базовых для юных алхимиков. Оно отвечало всем требованиям начала обучения такой нифига не безопасной специальности. Легко готовилось из ингредиентов, что дешевле грязи, взрывалось тебе в лицо, если не соблюдал элементарные правила по работе с сыпучими и взрывчатыми веществами. Быстро варилось, на вкус было как будто сатана насрал в блюдо уличной индийской кухни. Что еще? Ах да, оно стягивало порезы и небольшие раны, заклеивая их на часик-другой. Если ты не напортачил с консистенцией, и не переборщил с магией, и вообще вливал ее так, как полагается, 10 минут, строго через ладони, прижатые к котлу среднего размера, схватив первую попавшуюся емкость, оказавшуюся ретортой из толстого стекла, я щедро сыпанул в нее немиской пыли, добавил крациума, представляющего из себя всего лишь мононасыщенный мел из волшебного мира, а затем ливанул внутрь первого, что попалось под руку, какого-то масла, оказавшегося на столе. Проделывая все это одной рукой, я второй держал колбу, нервно вливая в нее магическую энергию таким образом, что старина Ильдарин Синсауриаль отправился бы на радугу, только увидев такую вот махновщину. Затем, подчиняясь то ли наитию, то ли бурлеску бессильной злобы, мракобесящей у меня внутри, я еще и плюнул вдобавок в получившуюся бурду. Затем, законопатив колбу тряпкой, я ринулся к окну, встряхивая это дерьмо как нервный 9-летний мальчик, играющий в бармена, ну и вливая дальше магию, чего уж там. К моменту, когда я нервно швырнул импровизированную стеклянную гранату вниз, прямо на головы доламывающим дверь бандитам, она уже вовсю бурлила и даже немного содрогалась у меня в руке. Джо, все-таки, совсем не дурак, особенно когда его шкуре грозит немалая опасность. Я не провел и доли секунды около окна, сразу метнувшись назад. Масло бурлило в моей голове, оно делает ступеньки скользкими. Это даст мне время вспомнить и состряпать что-нибудь пожароопасное. Люди боятся огня, башни, нет, что еще, интерлюдия. Бытие наемником крайне далеко от образа, представленного в головах потенциальных нанимателей, это Гоген Захребе не знал лучше, чем какой-либо иной капитан отряда на Афанусе. Кто-то считал их охранниками, кто-то вояками, желающими проливать кровь в баронских стычках, а кто-то и бандитами, еще не пойманными за руку. Честно говоря, последнее было куда ближе к истине, чем хотелось бы нанимателям и просто порядочным людям, но лишь потому, что весь этот проклятый континент Афанус, куда Гогена и десяток его товарищей занесло нелегким ветром, был унылейшей болотиной на свете. Здесь им пришлось выживать, чуть ли не побираясь. Паскуднее всего было на побережьях. Вот там отряд Захребени вовсю сманивался золотом, плату обещали жирную и хорошую. Только вот какая заковыка, самому Гогену пути с Афануса не было. Он, ранее подвязавшийся в паре других наемничьих отрядов, совершил несколько ошибок молодости, из-за чего теперь его физиономию, отделенную от тела вместе с остатком черепной коробки, жаждали увидеть слишком многие люди, и эльфы, и гномы. Совсем недавно ситуация для Захребени складывалась более чем поганая, и вот тогда-то на него выскочила эта девчушка, Элизия. Сначала она ему показалась недалекой простушкой, бойко раздвигающей ноги перед любым видным мужчиной, но мужчина вскоре понял, что золотоволоска та еще подлая мразь, и это у нее врожденное. Аккуратно выяснив, что у отряда проблемы с заказами, юная стерва подшустрила отряду с парочкой небольших подработок, каждый раз демонстрируя на публику, что найденное – ее заслуга, а затем попыталась сманить Гогена, одного, на экспедицию в логово мага-отступника. Тот отказался, не желая появляться рядом с городом эльфов, но, когда блондиночка прибежала с рассказом, что все награбленное теперь в башне мага-сопляка на побережье ленивых баронов, тут уже не выдержал сам отряд. И вот они тут, берегись, гаркнул Захребени, стоявший поодаль от азартно сопящих парней, доламывавших дверь в башню. Он, зорко надзиравший за процессом осады, и то еле заметил, как из окна, находящегося прямо над дверью, в его парней полетела стеклянная колба. «Дьявол и Нунга, доможонок не должен сейчас даже на ногах стоять», — оторопело подумал Гоген, наблюдающий, как брошенная магом посудина разбивается точно о шлем Визвульта, лучшего секирщика отряда. Содержимое посудины, моментально брызнувшие во все стороны буро-зеленым, тут же начало дико пениться. Наемники бросили таран и принялись с руганью и плевками разбегаться в разные стороны. Попало почти на всех, кроме самого Захребени и парочки его приятелей, которым места у тарана не нашлось. В первые секунды опешивший командир сразу же подумал о самом плохом, но быстро расслабился, увидев, что обрызганные, даже несмотря на то, что жижа с них начала испаряться с отчетливым дымком, не показывают ни малейших признаков боли или дискомфорта. Морщатся, ругаются, оттирают с себя жидкую пузырящуюся дрянь, но ведут себя ровно так, как и порядочные люди, когда их обрызгивает нечистотами, выплеснутыми из окна в каком-нибудь портовом городке. Только вот он рано обрадовался. Вот и слез схватился за горло и, высунув язык, упал на колени. Вот Зорб зачем-то полез пальцами в рот, а Игран так вообще дико завопил, падая на землю с ладонями, прижатыми к глазам, бегом, за водой. Тут же сориентировался за хребени, обращаясь к непострадавшим: парням отмыться надо, бегом. Сам он к речке не побежал, а, обнажив клинок, встал на защиту совершенно беспомощных, мычащих и проклинающих все на свете парней. Его капитанство, и так держащееся на честном слове там, в городе, теперь было вдвойне под угрозой. Они отдали последние деньги на перемещение сюда, на побережье. Если они не возьмут хорошо смага, Гоген в лучшем случае уйдет отсюда на своих двоих, в лучшем. К счастью, уже во второй раз оказалось, что мальчишка попросту облил честных работников меча и топора какой-то дрянью, страшно вяжущей и сушащей язык и кожу, и к тому же, очень горькой. Вскоре, прилично разозленные солдаты удачи с промытыми глазами и языками вновь бросились на штурм твердыни мага, отчаянно торопясь и не менее отчаянно ругаясь, но уже с товарищами, держащими над головами таранщиков щиты. И вот, последний удар срывает дверь с петель и почти ничего не меняется. Она по-прежнему стоит на страже обители мага. Недолго, крепкие мужские руки, не понаслышке знакомые не только с мечом, но и с другой работой, вытягивают сдавшееся и сломанное дерево наружу и наемников встречает чуть ли не стена бронзы, окутанная пламенем, бегом. Привычно командует Гоген, бегом за водой, в деревню за ведрами, а затем за водой, бегом, бегом, бегом. Маг скоро очухается, начнет заклинаниями пулять. А я говорил, что затея худая. Донесся до капитана голос его зама, Берзона, бегущего трусцой за остальными, говорил: сучонок. Бессильно скрипнул зубами Гоген, пытаясь вытянуть один из нагревшихся канделябров, преграждающих путь внутрь, свалить метит. Все шансы у Берзона теперь были, а значит, козел пойдет первым внутрь. Окончательно решил для себя захребение. Иначе никак, несмотря на то, что зам был записным душегубом в прошлом, никакой особой славы за ним не тянулось. Так что, если они не возьмут с колдуна хотя бы в десяток раз больше, чем потратили на перемещение сюда, Гогену придется уступить пост и валить на все четыре стороны, потому как братва отправится к морю. Они все уже знают, что на Афанусе ловить почти нечего. Молясь, чтобы маг ничего не заподозрил, захребень быстренько скрутил остатки дурманного порошка, тоже растраты бешеные, в комок тряпья, бывший у командира вместо походной тряпицы для перевязывания, а затем, смочив у двери в уже горящем масле, метко забросил гадость в то же окно, откуда прилетела гадость его парням. Только он это сделал, как подоспели первые бегунки с ведрами. Дым, вонь, ругань, лязг проклятых канделябров, которых у демонова мага оказалось на целый дворец, еще больше нехороших слов, когда наемники, уже ворвавшиеся внутрь, обнаруживают не прогоревшее масло на ступеньках, но это их уже не может остановить. А вот огромный казан с кипятком, весело скачущий по ступенькам, может, ненадолго. Все, я его зарежу, делает огромную стратегическую ошибку Берзан, получивший котлом по шлему. Только попробуй, зло рычит за хребени, пихая предателя в плечо. Вперед, утырок, подумаешь, освежился. Да, давай быстрее. Поддерживают лидера сзади, что-то тут нашей вонючкой сильно пасет, как бы самим не ослабиться. Взгляд Гогена, метнувшийся назад, быстро находит притулившийся в самом низу у стенки комок дымящегося тряпья, закинутый им буквально только что, и капитан понимает, что теперь ему надо подниматься наверх плечом к плечу с Берзоном, причем как можно быстрее, и с криками, криками, чтоб никто не оглянулся. Демонов мажонок, да как он вообще соображать после этой дури может? За хребени целые караваны ей укладывал, на свежем-то воздухе. Лестница тянется наверх куда дольше, чем должна. Гоген и его зам успевают запыхаться, подымаясь по бесконечным ступенькам, но мечи в руках сжимают уверенно, а щитами не опускают и не убирают. Кому как не им знать, что магия далеко не всякую преграду берет. Остальные из отряда, сопя и ругаясь, звенят железом чуть ниже. Всем хочется побыстрее увидеть сокровища, которыми завладел проклятый сопляк. Уж если бронзы он натырил столько. Очень правильные размышления, которые подтверждает высокий шкаф, который, грозно дребезжа содержимым, спускается вниз по лестнице, прихватывая за компанию как капитана с его заместителем, так и еще человек пять, сбитых им как кегли. Куча мала орет, дубасят друг друга кулаками, шкаф, остановившийся за счет стены и прижатого им к другой стене орущего Берзона, блокирует любое движение наверх, а голос молодого мага, доносящийся оттуда, куда арбалетные болты не завернут, предупреждает охотников за чужим добром о том, что это все еще цветочки. И только один Гоген за хребени, тянущий сейчас своего неверного зама за ногу, знает, что им надо спешить. Дым, поднимающийся снизу, и уже незамечаемый принюхавшимися людьми, скоро начнет действовать. Поэтому они бросают заместителя, благо что тот одет в кирасу, из-за которой страшный шкаф теперь неподвижен и беспомощен. Даже организовывают через него переправу, так как Берзан куда меньше шкафа. Правда, матерится и плюется, но тут все с самого начала сплошная ругань и плевки. Хорошо, хоть за водой не надо бежать. Вода приходит сама, плещась вниз по лестнице. Крутой кипяток, совершенно не страшный сапогам наемников, только вот он очень мыльный, а это уже другая история. Да и Берзан воет страшно внизу. Видимо, ему хорошо попало за шиворот, туда, где нет никаких сапог, а есть обычная человеческая кожа. Победный ход отряда за хребени вновь замедляется, но зато боевой дух берет максимальную высоту. Они бегут, бегут и бегут, чем выше, тем смелее. Нет уже никаких преград, они прошли огонь, воду, вонючую мерзость и бронзовые канделябры, потеряв лишь одного человека, да и то вполне живого сейчас и здорового. На этаже, мимо которого пробежал за хребени, было видно немало роскошного скарба, который хваткий малец еще не успел даже расставить у себя. А что будет выше золота, магические причиндалы, какие еще сокровища? Ответ на этот вопрос вскоре предстает перед членами наемничьего отряда, таки дорвавшимися до конца лестницы. Он заставляет глаза жадно разбегаться, но всего лишь на пару секунд. Затем внимание наемников приковывает к себе хозяин башни, находящийся вне ее. Подлый и гадкий сопляк, держащийся за веревку, связанную им из простыней, мрачно и многообещающе скалится в лицо Гогена, а тот, нервно сглатывая, видит верхушку магического посоха, закрепленного у юного мага за спиной. «Пока, говноеды!» — раздается возглас хозяина башни, пропадающего у солдат удачи из виду. «Сейчас мы поменяемся местами. Вниз!» — тут же орет, почти визжит за хребени, «вниз, срочно! Ему нельзя дать уйти! Все вниз! Действовать надо быстро!» В ногах уже чувствуется слабость, а ступеньки такие мыльные. Глава 20. Неуловимый. И что дальше-то? А ничего, пожал я плечами, допив свою кружку с пивом и шмякнув ее о стол. Спускаюсь я, значит, вниз, а там уже бароны 6 стражников скачут. Ну, я ко входу подбежал, с посоха испаряющие кинул, они-то воды много налили, масло мое туша. Ну вот, первокурсные испаряющие и охлаждающие, обычные, только с посоха. Половина лестницы, считай, льдом покрылась, а там и наемники подоспели. А ты мою лестницу помнишь? Они, когда вниз доскользили, да мордами об стену и канделябры поцеловались, даже шевелились с трудом. Кирасы и рожи побитые, мечи и шестоперы потеряли. В общем, взяли их без шума и пыли. Вот прямо все 11 обалдуев и сверзились по твоей лестнице. Лицо Дина Крейвина исказилось в почти пугающей гримасе недоверия. Ты чем меня слушал? Я обдолбанный был, они обдолбались тоже. Представь себе, надышаться кумара, а потом подняться по ступенькам моей башни на самый верх. Фыркнул я, отдавая официантке наши лишившиеся живительной влаги посудины. Ну а потом, считай, ты бегом спускаешься, причем в толпе. Как только шеи себе не посворачивали, я не знаю, но ты же уже мог пользоваться магией. Зачем тебе понадобилось вылезать из окна? — недоумевал декан. «Слушай, думаешь, у меня было время проверять, или я знал, где именно находятся эти придурки и через какое время они до меня доберутся?» Кисло посмотрел я на друга, ловить арбалетный болт мне тоже не хотелось, а ведь мог и поймать, в последний момент соскочил. «Оборон, значит, на твоей стороне выступил, решил не допускать магического диспута Дина?» «Нет, он все по закону сделал, и их разоружил и у меня посох забрал. Затем, повязав всю эту свору, отконвоировал нас в замок, разбираться. А там постановил, что имело место быть бандитское нападение, ибо любой случай преследования за обиду должен проводиться под наблюдением хозяина земли, на которой живет маг. В итоге весь отряд отправился к графу в темницу, а их доспехи и оружие барон оставил себе. Вот такой вот счастливый конец истории. Ты уверен, что счастливый? Вопрос был задан после того, как маг вдумчиво расправился со следующей кружкой пива. Я был уверен, тогда, то есть вчера, я, и спросив разрешение самого барона, вызвал и привел на его суд Гамкварта Сарквурста, предварительно велев Ридглиттером не показываться ему на глаза. Юридически подкованный гоблин из Мифкриста быстро расставил точки над «и», указав, что как раз в инциденте с наложением Геаса был замечен старший волшебник, к тому же состоящий с пострадавшей в родственных узах, а значит опекун или покровитель, то никакие претензии ко мне предъявляться не могут в принципе. «Ты меня сдал», — горько подытожил мой бывший декан. «Твоя гребаная внучка натравила на меня 11 профессиональных убийц, старина. Это стоило мне нервов, времени и шкафа. Если она мне еще раз попадется на глаза, то я набью из нее чучело. Ты можешь морщить свой нос, гневно шамкать губами и пытаться пронзить меня взглядом, но именно твои подопечные воспитали эту неблагодарную тварь. А если ты сейчас попробуешь сказать, что она сама такой выросла, пока ты, мудрый и проницательный маг, занимался нами, то я очень больно ударю в твое лицемерное лицо, и буду прав», — отчеканил я, смутив старика с головы до ног, «так что с тебя шкаф». Одним махом высадив еще кружку, мастер гремлинов поморщился, вовсю разыгрывая скаридность, но затем нехотя согласился. Нашел кого дурить. Я прямо видел, что на всей его роже написана озабоченность о том, что наемники разберутся с графом чересчур быстро, а потом пойдут искать Элизию с целью забить ей в задницу кол. Более чем вероятно, потому что у нас тут не настолько цивилизованная фэнтези, чтобы барон, арестовавший бандитов, вручил тем потом конфискованные доспехи и оружие после освобождения. А это ведь самое дорогое для наемника. И что-то мне подсказывало, что Дина Крейвин подозревает, что я специально все замутил так, чтобы все эти шандрыгалы остались целыми и здоровыми. Правильно делает. В башне мага мне был сумрачно вручен тяжелый мешочек с золотом, а спустя несколько секунд еще более сумрачно сунуты в руки посох, жезл и палочка. Те самые, запасные, с которыми я разоружал логово Залакса Строптивого. «Вот тебе, вместо шкафа», — протянул старик, и вообще, то, что она продала свою обиду наемникам, даже без своей доли, это знаешь ли, она берет от жизни все, что может, Дина, вздохнул я, в этом-то и проблема. Ты ведь понимаешь, что нападение на меня, на волшебника, было слишком продуманным. Такое на коленке не сочинишь, тут надо готовиться заранее, наблюдать, делать выводы, составлять планы. Захребени действовал по четкой схеме, по ее схеме. Ты понимаешь, к чему я клоню, маг башни? Да уж, тяжело проскрипел Крейвин, аж сгибаясь под тяжестью то ли своих раздумий, то ли от конвульсий причуды. Тяжелую неловкую тишину прервали внезапно раздавшиеся удары в дверь, быстро смолкшие. Сагас открыл, недоуменно вздернул кустистые брови Крейвин. «Это кто это такой ко мне пожаловал?» «Не пожаловал, а пожаловала». Спустя минуту, в сопровождении гоблина-слуги, к нашей компании присоединилось новое лицо, точнее, старое. Ну ладно, слегка старое. Ее волшебничество, декан школы магии во всей своей худой и строгой красоте, госпожа Трелиза Саммерс. «Я была уверена, что вы продолжите общаться», — с нескрываемым удовлетворением кивнула поднявшаяся к нам магесса. «Рада видеть тебя в добром здравии, Джо. Как ты?» «Прекрасно, декан. Обживаюсь потихоньку», — улыбнулся я, — «все идет почти гладко. А как у вас дела?» «Уна», — женщина слегка качнула головой, переведя взгляд на Дина, — «Крейвин, у нас чрезвычайное положение, и под «у нас» я имею в виду школу». «Что случилось?» Тут же напрягся волшебник. «Кое-что чрезвычайно неординарное, мой друг», — вздохнула магесса, — «Тиара Лонкобль выехала за младенцем». «Ну, так иногда бывает», — недоуменно пожал плечами Крейвин, поясняя уже мне, довольно рано, но в прошлом бывало, что Лонкобль до трети детей собирала, пока предыдущий выпуск еще учился. «И ты не понял, Дина», — перебила хозяина башни гостья, — «она поехала за последним младенцем. Фургон уже полон. Мы начинаем новый цикл. Мы уже его начинаем». «Как так?» Бедолага аж посерел. «Вот так», — беспомощно взмахнула руками декан, «и никто не гарантирует, что на этом младенце все закончится. Люди принялись рожать волшебников как обезумевшие. Так, это все очень ужасно. Я смотрю, Дина будет очень занят по крайней мере, через 10 лет, а мне пора домой. У меня там кот нечесанный и молоко убежало у соседки. Принял я решение валить к такой-то матери, пока паникующие маги не начали искать помощи на стороне, а тут я, такой добрый и почти что свой. Не-не-не, мы этот запах в воздухе знаем. Перед бурей именно такой. Джо, как-то растерянно вскрикивает мне вслед бессовестно бросаемый на попечение Кал Легидина. Всем пока. Машу я рукой, но затем оборачиваюсь. Дружище, если тебе когда-нибудь понадобится помощь, то вспомни то утро на острове. Безжалостно не даю я сказать старику, или сегодняшний разговор, хотя можешь и не вспоминать. Вы наделали кучу моих копий в школе. Немного магии, и они вам помогут, я уверен. А вот теперь, пока на лица почтенных магов набегает серьезная такая задумчивость, валить и еще раз валить, как завещал нам дядюшка или неважно кто, а то мало ли что, вдруг сейчас какие-нибудь местные власти придут предъявлять старику за проклятую Бардиссу, которая, черт ее знает, скотину коварную, насосала на такое дело, пока ее наемники меня как мышь гоняли. Некрасиво получится. Там Джо, тут Джо, а не присмотреться ли к такому проблемному парню, который ошивается около неблагонадежных элементов, а не написать ли нам соседям-эльфам вопросики по поводу этого парня? Не-не-не, мы эти схемы знаем. Домой, в глушь. Санс обещал, что если слегка поколдую после его починки, то шкаф будет как новый. У меня должно быть то заклинание. О, у меня и магические инструменты новые. Точно поколдую. Ура. Дом, родной дом. Уже отмытая башня встречала своего хозяина двумя вполне довольными зелеными лицами, поднимающими кубки с каким-то ароматным взваром при виде моей светлости, да хмурой рожей Шейна, который, как всегда, ничего не сделал, но был всем недоволен. Не обращая, как и всегда, внимания на тихое бурчание кота, я, отобедав ядреным и наваристым супом, который нам изобразил Санс, принялся чинить у башни погнутые канделябры. Дело было отнюдь непростым. Подобие, это великое и ужасное свойство магии, было довольно капризной материей. Нельзя просто сказать предмету: «Стань таким же, как и двое суток назад». Можно он и поймет, но захочет ли? Канделябр, господа, не хочет быть просто целым канделябром. Его предназначение – стоять, быть красивым, светить. Магия пытается осуществить все, заложенное в предмет, на который направлено. А тут еще и бронза, то есть металл. Далеко не самая послушная субстанция. В общем, я сидел под солнышком, грелся, да и мучился с неподатливыми железяками, погнутыми алчными наемниками, чтоб им мыло в тюрьме скользкое дали. Дело шло не шатко, не валко, но меня это ни грамма не смущало, особенно после того, как некая лихая гоблинша, вооруженная чересчур большой для нее тяпкой, начала не смело, но с явным энтузиазмом заниматься нашим будущим садом. Хм, в жизни не подумал бы, что капитан будет полоть грядки, пробормотал я, поглядывая на диковинное зрелище, пока у моих ног с хрустом и скрипом извивался очередной канделябр, принимающий первородную форму и заводские настройки. А я бы в жизни не подумал, что Джо, сам Джо, тот самый Тервинтер Джо, будет себя вести таким трусливым и жалким образом. Гневно мяукнула из высокой травы. Да, с сомнением пробормотал я, и в чем же, друже ты мой неверный, выражена оказалась моя трусость. Во всем. Почти рявкнул Шайн, выходя на солнечный свет и начиная щуриться. Ты ведешь себя как трус. Перечислить. Будь добр, сделал приглашающий жест я, подтаскивая к себе очередную ломанную железяку. Первое, этот старик, вздыбил шерсть на спине кот, ты цепляешься за него, как беспутный сопляк за родного отца. Его сумасшествие тебе несколько раз очень дорого встало, но что ты сделал? Простил ему все, как будто, так и надо, как будто ты действительно беспомощный сопляк, нуждающийся в его покровительстве. Смотреть мерзко. Ревнуешь, что ли? Ухмыльнулся я, в мои расчеты не входило то, что этот старик втянет меня в вояж за своей внучкой, да и сама эта шлюшка тоже не входила. Произошла накладочка, но мы за эту накладочку неплохо так получили. Получили, зашипел кот, а вот это, второе, все сделал ты. Спас ее шкуру, заболтал эльфов, снял ловушки, а в итоге, тебе сплавляют барахло, забирая самое ценное. Тот же старик, что умолял тебя о помощи в спасении внучки. Тупица. Я даже думал, что тебя околдовали. Но меня никто не околдовывал. Чуть ли не мурлыча от удовольствия, покивал я, накладывая с жезла заклинание на особо погнутую железку. Вот именно. Подпрыгнул на месте определенно бесящийся кот. Ты просто сдавал назад при каждом удобном случае. Молчу уже про то, что решил забить на богатейшую сокровищницу растений, обнаруженную у эльфа в гробнице. Точно, забил, покивал я, подыскивая следующего кандидата в починку, как есть забил. А ведь мог взломать заклинание. Мог, взвился кот, мог, но не стал. Ты мог десятком способов угробить этих наемников. Сделать так, чтобы ни один из них не вышел из башни. Доспехи, оружие. На них была почти 1000 золотых. Ладно, ты этого не сделал, ты бережешь свою несчастную репутацию, но ты буквально подарил эти деньги барону, жалкому ленивому старику. Он приехал, бросил пару приказов, затем судил вас всех. И что? Стал богаче на 1000 золотых. А ты сидишь тут с довольной рожей и чинишь гнутые железяки. Джо, я тебя не узнаю. Он меня не узнает, пожаловался я свежераспрямившемуся канделябру, выставляя его стройное, но тяжелое тело под лучи солнца. Такая вот беда. Я не шучу, Джо, злобно мяукнул кот. Что с тобой? Когда-то меня вела дорога приключений, пробормотал в ответ я, подставляя лицо солнцу и прищуривая глаза. Джо, хочешь знать мои мотивы, а, Шайн, улыбнулся я еще шире, могу поведать, уж сделай милость. Эскалация, мой маленький пушистый друг, вот что было раньше, и вот чего больше не будет никогда, проговорил я, беззаботно нежась под лучами солнца, мы попадали из мира в мир, из задницы в задницу, чтобы выбрать из очередной жопы или чтобы понять, что вообще происходит. Я обострял ситуацию, шел на риски, мутил воду, рвал у судьбы каждую возможность, прямо как вот эта вот Элизия. Вот чем мы были заняты, котяра. А теперь скажи, зачем мне продолжать такую жизнь? Мэм, ты ведь, старик, котяра, перебил я пытавшегося что-то промычать кота, мы с ним можем вести дела еще сотню лет. Он отличный малый, пусть и совершенно беспомощный, когда оказывается выбит из колеи. Только он, Шайн, отлично работает в своей колее, он нужен мне в этой колее. Даже 100 000 золотых монет не заставит меня повернуться к нему спиной. А трава, которую выращивал Залагс в запретной каверне, могла бы стать моим пропуском на тот свет или в тюрьму. Раздень я наемников, то через неделю бы весь этот сонный край судачил бы о том, что волшебник ограбил людей, которых еще даже не осудили. Эскалация, Шайн, ее не будет. Трус, это моя жизнь и это твоя жизнь, котяра. Мы теперь разделены, ну, частично, не обратил ни малейшего желания на мяв фамильера я, если тебя что-то не устраивает, скажи, я все равно собираюсь в ближайшее время налечь на алхимию, сделаем тебе тело получше, а потом ты пойдешь добиваться собственных целей, и прикинь, ты даже не умрешь, если провалишься в процессе, просто вернешься ко мне, я подумаю над твоим предложением, Джо. Гордо и независимо выдал Шайн, отворачиваясь от меня с поднятым трубой хвостом, очень хорошо подумаю, я не хочу гнить в этой башне всю свою жизнь, это судьба труса, прячущегося от мира, как скажешь, приятель, как скажешь, ухмыльнулся я, вновь принимаясь за работу, ленивый, трусливый, ничего не умеющий и ничего не желающий, кот мог лишь делать вид, что его слова хоть сколько-нибудь серьезны, за ними, если честно, никогда не стояло ничего. Ну вот совсем, это же кот, что с него взять, ГМ, а чем это я, сколько канделябров осталось, сами себя они не выгнут, интерлюдия эпилог, это же время, место, довольно далеко от молодого мага, подчиняющего свои канделябры, по меркам смертных, естественно, для Джо это было бы ровно 5 золотых на телепортацию и 3 дня плавания на корабле, остров, на котором нашел себе пристанище маг-отступник по прозвищу Залакс Строптивый, нижняя часть его жилища, представляющая из себя вырытой магией и засыпанный, с помощью магии, тоннель, в одном из концов которого обвал, а в другом, красивый портал, лучащийся зеленым светом, через который в туннель тянутся корни, ветки, листья и прочие аспекты матери природы, из волшебного мира, как вы уже догадались, из портала высунулась рука, любой доктор, имеющий системное образование, тут же назвал бы эту руку скелетированной, то есть, представляющие из себя лишь чем-то скрепленные кости, но он бы ошибся. Кожа на этих костях была, хотя непонятно, каким чудом держащаяся. Во всяком случае, будь тут наблюдатель, он бы не сразу унаблюдал эту кожу, а скорее всего, с воплем ужаса, уже мочился бы себе в штаны, а может быть, даже и наклал, но это если б он дождался, пока из портала вывалится и остальной скелет, одетый в такие лохмотья, что они не выдержали и удара скелетом об пол. Не выдержал удара и второй скелет, зачем-то примотанный парой издохших от времени ремней к скелету номер один. Именно его кости, этого второго скелет, и рассыпались весело по сторонам, когда гравитация взяла верх над мертвой материей. Первый, кстати, уцелел. Он лежал на полу туннеля, упершись лицом в покрытый травами и корнями пол, неподвижно, как и полагается любому уважающему себя трупу, достигшему такой стадии разложения. Такое поведение уцелевший костяк практиковал целый час, а может быть, даже больше, но затем произошло весьма тревожное действо. Покрытый кожей труп еле заметно для любого гипотетического наблюдателя, вроде нас с вами, выдохнул в пол воздух, в котором затесалось еле слышное, почти увядшее при сотворении, но какое-то волшебство, и оно подействовало. Мало-помалу, в течение нескольких часов, вся буйная растительность, прущая из портала, увидала, лишаясь жизненных и магических сил. Все это богатство, визуально похожее на облачка золотистой пыли с зеленоватыми искорками, медленно и верно впитывалось в скелет номер один, отчего он постепенно трансформировался, становясь все более похожим на живое, или когда-то жившее, существо. Жадный скелет лежал, впитывая чужую энергию, пока все растения из портала не зачахли окончательно. К этому моменту остов разбух, превратившись в нечто, весьма напоминающее очень худого эльфа. Если бы в этом засыпанном туннеле кроме гипотетических нас присутствовал еще и эфирный Баэль Лонна Вершнель, наиболее известный из живых эльфийских хронистов, то, вполне возможно, с ним бы тоже случилась спонтанная дефекация, вызванная восторгом лицезрения самого Харниса Лонна Элибала, личности легендарной и знаковой для большинства цивилизованных эльфов, но оставшейся в легендах еще во времена, когда сам эфирный Баэль какался в пеленке из лопухов. По причине молодости, конечно же, медленно и аккуратно Харнис воздел себя с пола, двигая конечностями так, как будто они состоят из хрустальных прожилок и фейных соплей. Не то, чтобы один из самых крутых мудрецов эльфов был не уверен в своей восстанавливающей магии, которая и спасла ему жизнь прямо вот здесь. Дело было несколько в другом. Эльф, воскресший из мертвых буквально на глазах гипотетических нас, совсем недавно сначала очень долго спал, а потом ему пришлось очень долго бежать, и он сейчас учился двигаться заново, гася один за другим порывы тела метнуться вперед и убиться, наконец, об стену. Тысячелетняя воля легендарного повелителя волшебства и владельца целой кучи других талантов успешно боролась против свежеприобретенных рефлексов, мало-помалу побеждая свежевосстановленную плоть. Однако, нельзя сказать, что восстановленную полностью. Эльф, вылезший из портала, выглядел так, как будто последние 10 лет голодал, питаясь лишь щавелями предвыборными обещаниями. Тем не менее, когда он встал гордо возле портала, там хоть немного светило, в его взгляде можно было прочитать лишь торжество и гордыню, еще там был нехилый голод и медленно исчезающая паника, но черт знает этого эльфа, давайте сделаем вид, что не заметили. Отличная ловушка, на хаул, в тишине пятачка воздуха под тысячами тонн камня раздалась хрипловатая эльфийская речь, превосходная, но ее оказалось мало. Ты приготовил мне что-то еще, только на хаул Лон Элибал, брат-близнец легендарного мудреца, мог догадаться, где решил спрятаться для долгого сна его родственник. Только этот неутомимый и изощренный противник всех идей Харниса, его критик и недоброжелатель, мог организовать такую ловушку. Не пресечь жизнь старого недруга и брата, почивающего беззащитным перед ним, не подарить легкое забвение, а поступить куда интереснее. Подготовить декорации, швырнуть его тело в мусор, положив на ложе старого маразматичного человека, эту быстроживущую крысу. Посадить целый сад разной мусорной дряни, которой не место там, где вкушают отдохновение перворожденные. Вымостить дорогу, грубо, примитивно и мерзко. Сделать все, чтобы очнувшийся, не просто очнувшийся, а от укуса животного. Брат впал в ярость, увидев такое надругательство над собой в своем же тайном месте. Это все получилось великолепно. Харнис очнулся, узрел и впал. Буря эмоций мудреца заставила всю магию этого сакрального места прийти в движение. Его ярость привела энергии в буйство, их начало засасывать в портал, тем самым насыщая настоящую ловушку, что оставил на хаул. Заклятие долгого пути, которое этот хитроумный тип спрятал в портале, немыслимо. Возросло в силах тысячекратно, запитанное гневом величайшего мудреца. Он должен был сгинуть благодаря своей магии. Так, как вечно угрожал его брат, застрять либо обессилевшим в кажущемся бесконечном проходе, либо остаться пленником собственной обители для сна, на вечность. Но Нахаул недооценил Харниса, как и всегда. Мановением руки легендарный эльф, прошедший по краю бездны, заставил камни завала дрожать и крошиться. Протянув свободную ладонь к порталу, он потянул к себе еще больше чистой магии, собираясь использовать ее для неторопливого дробления очередной преграды на своем пути. Он вовсе не собирался недооценивать коварство собственного родственника, у которого, вполне вероятно, было очень много времени, чтобы приготовить брату не одну ловушку, а целый карнавал унижения и смерти, который ждет впереди того, кто потеряет бдительность. Харнис Лонелибал был не из тех, кто опускает взгляд во время схватки. Пока магия дробила камни завала, а изощренный разум эльфа вслушивался в магические течения, пытаясь уловить гармонии новой ловушки, сознание легендарного мудреца проматывало все, что он успел выжать из человечьего дурака, послужившего его брату наживкой. Бредни вытащенного из магической иллюзии старика были искренними, мол, он сам отыскал под своим логовом вход в каверну Харниса, но легкость, с которой это могли быть наведенные воспоминания, полностью нивелировала любой шанс на познание истины. Последнее, впрочем, не тревожило эльфа, сам старик ему послужил иначе и куда эффективнее, чем мог бы надеяться на Хаул. Человек был превращен эльфом в переносимый запас магии и питательных веществ, с помощью которого Харнис Лонелибал и превозмог ловушку брата, пробежав ее насквозь приблизительно за 3,5 недели, не останавливаясь. Если бы мудрец убил это жалкое подобие волшебника, то ему бы пришлось искать укусившее его животное, что в итоге и привело бы проснувшегося эльфа к измождению, отчаянию и смерти. Магия показывала, что животное, которое позволило себе нанести вред перворожденному, было небольшим, недостаточно большим. Хотя этот строптивый клялся всем, чем только мог, что никогда и никого сюда не приводил. Суровый взгляд воскресшего из тысячелетия забытья эльфа блеснул концентрацией. Все, хватит порожних мыслей. Хватит догадок и теорий, выжить, увидеть небо, восстановиться, затем отыскать брата, воздать ему. Судьба мусора, из которого он организовал эти ловушки, не имеет значения. Первый же шаг эльфа, сделанный вперед, сквозь освободившийся завал к лестнице, ведущей наверх, придется прямиком на череп весьма плохо кончившего Залакса строптивого. Тот жутко хрустнет, ломаясь под безжалостной пятой. Да, Харнис высосал все из своей ноши, даже кальций, тем самым предвещая жуткую эру возвращения легенды. Конец.